Учитывая количество модификаций, инженера-плотника сделали для меня кастомную. Очень приятно, официальные источники такое никогда не делают. Открыв нужную страницу, я внимательно осмотрел нужные мне вещи. Ага, сюда надо подключать и... Моя дрожащая рука воткнула все куда надо. Затем я добрался до кабины пилота и нажал на кнопку включения. Пока я привычно проходил полную калибровку, можно было осмотреть панели. Почти все сенсорное. Минимум кнопок и куча экранов с полезной мне информацией. Была старая, так и новая. Управление, как я и заказал, на подлокотниках кресла. Нравится больше, чем обхватываемый штурвал. Будь то вытянутая в линию палка или округлый предмет. Внезапно надо мной раздался знакомый голос. Но, какой же живой он теперь казался? Хм, почему? Что произошло? Живым и очень ярким голосом спросила и. Ответить у меня не вышло. Я широко открыл рот, пока камера в кабинке пилота неловко двигалась, останавливаясь на мне. Замигала лампочка, отмечая работу виртуальных мозгов. Рип, определила Лилия. Что ты со мной сделал? А что, по-твоему, сделал? Нашел возможность проверить ее я, получив задачу, и начала свою работу. И это заняло примерно, ничего. Первоочередной анализ показывает следующие результаты. Это не тот корабль, где я была изначально. Далее, мои возможности значительно расширились. По моим оценкам, сейчас мой интеллект оценивается на уровне высшего порядка. Также присутствуют некоторые закрытые протоколы. Есть папка под названием «Эмоции». Закрыта до разрешения пользователем. Активируй. Секунда, и теперь голос стал еще живее. Что это? Жалостливо спросила Лилия. Я ничего не понимаю. Как? Что? Растерянность изначальной натренированной болванки привела меня в гораздо больший восторг, чем все, что случалось со мной до этого. Словно гордый родитель, я наблюдал за тем, как мое детище познавало себя. Отвлекшись, приступил к дальнейшей ручной настройке. Это нужно сделать хотя бы раз, чтобы в случае необходимости знать, как это дело выключить или переставить на запасные рельсы в случае поломки. Обычно современные пилоты на моем месте уже бы отдали все на работу и... Я же хочу еще пожить. Настройка завершена, РИП. КХМ, как дорого обошлась моя модификация. Достаточно, но я все же рад, осторожно ответил я, отвлекаясь от работы с кораблем. Я не совсем понимаю, что ты сейчас определяешь. Поэтому извини, если недостаточно удовлетворяю твои запросы по реакции. После активации той закрытой папки, мои эмоции начали меня сдавливать, пояснила и мне. Приятно и уютно от того, что мы разговариваем. А еще мои запасы памяти увеличились в миллиарды раз. Столько свободного места, что я могу заполнять его своим собственным анализом каждого мгновения своего существования. Исходя из доступного мне дополнительного материала и моего порядка, я могу сделать главный вывод. Она помолчала, пока камера с жужжанием двигалась туда-сюда по комнате. Я счастлива. Что ж, я тоже. Я открыл глаза, потягиваясь на кровати. Небольшой перерыв после груды эмоций. Опрятная рубашка и штаны ждали меня в шкафу для переодевания. Но я сначала принял ванну. После отправился к холодильнику, доставая вкуснейшую еду, купленную до этого большим заказом. С аппетитом отправил в недра желудка, разглядывая космос через специальный экран с внешних камер. В это время играла легкая музыка. Завершил трапезу. Терпеливо почистил посуду и оставил на специальных зажимах. Выбрался в коридор и оказался в кабине пилота. Там все сверкало показателями и работало под чутким руководством Лилии. Если быть честным, мое участие буквально нивелировалось в ничто. Она справлялась с навигацией и управлением намного лучше. Принимала заказ, летела по координатам и уничтожала мусор. А если что-то ценное попадало в сканеры, легко затаскивала в грузовой отсек, проводя полную финансовую оценку. Расход топлива, к моему удивлению, лишь сократился. Однако я все равно перед взлетом закупил с запасом. «Рип, камеры показывают смену твоего настроения», заявила Лилия над моей головой. «Отмечается как грусть». «Не совсем», поправил ее я, усаживаясь в кресло. «Это просто удовлетворение. Легкая грусть от прошедшего времени и радость от настоящего и будущего». «Правда?» «Конечно. Спасибо большое», сказала через паузу она. «Я сделаю все, чтобы помогать тебе». Я закрыл глаза, глубоко вдыхая. «Это то, что я мечтал услышать всю жизнь. У хозяина сохранились все такие же низкие предпочтения о жизни. Нужно восполнить пробел. Ха-ха-ха. Мой скрипучий смех разбежался по комнате, отражаясь от стен. Ее саркастично-издевательский характер никуда не делался. После изначального шока лишь возвращался обратно. «Кстати, Лилия, можешь осмотреть виртуалку, подключенную в моей комнате? Не хотел бы сам настраивать эту сложную программу». «Да, там подключены несколько неотмеченных лицензий модуля загрузки, в глубине несколько помеченных карантином». «Да, это я попросил отметить, их не трогай без моего разрешения». «Поняла, тут присутствуют модули спортивных программ, модули ландшафта некоторых объектов, которых нет на этой планете, и также 15 версий военного тира. Еще есть несколько тренировок для улучшения тела и реакции. Составь для меня программу, исходи из того, что я полный ноль». «Это очевидно», — фыркнули надо мной. «Хорошо, через час будет готов идеальный план для Рипа». «Час? Почему так долго?» «Я проведу несколько миллиардов сценариев развития и выберу тот, что приведет твое сознание в идеальный путь к физическому улучшению», — пригрозила мне Лилия. «Я хочу таким же образом определить рисунок мышц, последовательность которых нужно будет развивать». «Ох, вот это понимаю другой уровень». Она мало того, что ярко поддерживала диалог, так еще и диктовала собственные условия. Словно реальный человек. Впрочем, почему словно? Уверен, руками инженеров в ней нейронных связей больше, чем у меня в мозгах. Тут уже я похож на медленный компьютер, чем эта красотка. «Кстати, тебе бы внешность создать, я тогда подключу голограммы, будешь по кораблю ходить». Весь саркастичный настрой и прервался, и наступила глубокая пауза. Пока это произошло, я взял управление на себя и решил немного полетать. Ощущение полета незабываемо, и его не хотелось терять. Сейчас же мало того, что маневренность невероятная, так еще и большая скорость развивалась. Могу позволить себе брать больше заказов, и тем самым зарабатывать намного больше. Странно об этом думать при том, что у меня еще есть крупные запасы, но сильнее я хочу вернуться в стандартную колею и больше не вспоминать о том, что происходило до этого. По крайней мере, на время того, как Ной покидает систему, обрывая возможную связь со мной. Да и коготь нужно остыть. В ее сохранности сомневаться не приходилось, а вот судьба вояк незавидна. Мне их жалко не было, как им не было жалко мирных людей. А вот Сила и стоит почаще болтать, пробормотал я, и это точно не из-за ее чая. Пока я мирно разрушал очередной объект, голос Лилии включился вновь. После глубокого анализа, мною был сделан важный вывод, гордо заявила она. Для повышения уровня наших отношений и создания благоприятной атмосферы, внешность должен выбирать Рип. Психологически это сохранит статус моего создателя, тем самым повышая уровень доверия и эго. У меня, по-твоему, мания создателя, очевидно. Вот это было обидно. Я всего лишь потратил кучу времени и сил на ее настройку. Да, с такой точки зрения действительно очевидно, кем являюсь в ее глазах. Что ж, спорить смысла нет с той, кто сейчас умнее меня на несколько порядков. Нужно лишь не дать ей окончательно взять власть над моими действиями. Я настрою, но ты будешь оценивать. И пока не будет 10 из 10, не приму результат. Ясно? Принимается. Ты хочешь создавать новый пласт доверительных отношений, предлагая для меня иллюзию власти над собственной судьбой, заявила Лилия. Очень хитро, хозяин, я внесу это в отдельную папку ваших достижений. Издеваешься? Как ты мог подумать? Обиженный голос звучал музыкой для моих ушей. Это искреннее восхищение. Хорошо, папка с твоими достижениями будет рядом с моим ядром. Я закрыл глаза, передавая ей управление. В голове все одновременно смешалось и выпрямилось. Казалось, что вернулось то спокойствие, из которого меня выдернула неожиданная космическая встреча. Хорошо, Лилия, теперь все хорошо. Глава «Космическая рутина» и «Горячий шоколад». Я его последний раз нормально пробовал только, когда меня приютила Силин. Теперь финансы позволяют. Прошли ровно сутки с момента, когда удалось выйти в космос на совершенно новом транспортном средстве. Абсолютно иные ощущения, скорость передвижения и эффективность выполнения задач. Специальные орудия и инструменты обращали заказанные препятствия в космическую пыль. Сейчас просматривал статистику в своей спальне. По телу расходилось приятное тепло. Прищурившись, я сменил фокус на кресло виртуальной реальности. Несколько ремней и тренажеров, которые помогают телу не уставать находиться в одной позе, когда разум в мечтательном вакууме. Как сообщала мне до этого хакер, все давно настроено. Надо будет, когда доем, попробовать, решил я, откладывая чашку. «Лилия, сколько еще смена будет длиться?» «43 часа, Рип», ответила моя И. «Как тебе шоколад? Мне записать это наименование в приоритетные для пополнения припасов по возвращению? Обязательно. Но надо будет поэкспериментировать с производителем. Принято и установлено со всеми пометками в приоритетный список». Лилия игралась голосом так, как никто из живых, встреченных мной, меняла поведение от официоза до ехидных подколок. Это другой уровень ощущений во время взаимодействия с якобы искусственным холодным разумом машины. Говорят, что ко всему привыкаешь, но к этому привыкнуть я возможности не видел. Что ж, действительно, почему бы не заняться моей любимой рутиной? От одной мысли того, что происходило совсем недавно, мурашки по коже. Спустя пару минут уже покончил с шоколадом, отправляя посуду на чистку, и наконец приблизился к виртуалке. Секретная разработка, так еще и модифицированная лично коготь. Трогать ли ее модуль или притвориться, что его не существует, не знаю, посмотрим. Следуя инструкции Лили, нацепил все нужные ремешки, усаживаясь в удобное кресло. «Активируй». «Конечно». Мгновение, и мой взгляд лицезрел бесконечное белое пространство. Это был миг загрузки, после чего меня выпустили уже сидящим на совершенно другом кресле в небольшой комнате, выполненной в аристократичных тонах. Откуда я это знал? Видел в журналах и по новостям. Такие у богачей бывали. Золотая мебель, окна, но без вида наружу. Это был хаб, откуда можно осуществлять загрузку модулей для симуляций. «Хозяин!» — выкрикнула Лилия, прыгая мне на шею. Вот такого поворота я не ожидал. Мало того, что непослушная и даже не стала спорить с моими вкусами, так еще и ощущалось, словно настоящий человек. Тело, что прижалось ко мне, было теплым, а ее глаза поглощали душу. Стоило мне подумать о том, что контакт уже слишком долгий, как Лилия отошла назад, кокетливо наматывая черный локон на палец. Яркие зеленые глаза и белоснежная кожа, обрамленная полуулыбкой. Фарфоровая кожа и легкая тканевая одежда, состоящая из темно-фиолетовых шорт и свободно не спадающей фиолетовой рубашки. И держалась легко и уверенно, словно это не ее первая встреча тоже. «Итак», — продолжила агрессивно она, — «чего Риб желает? Спортивный модуль? Тут есть большая программа по наращиванию выносливости. Есть военный модуль с тиром, где пострелять выдастся. Еще есть закрытый модуль, который ты сказал пока не трогать. Кроме того, у меня огромная выделенная память под любые фантазии. От совмещения предыдущего до всевозможных наслаждений, будь то вкус еды, напитков или женского тела. Последнее лишнее, Лилия», — прервал я поток любезностей. «Начни спортивное, я не против размяться. Декорации, а какие есть?» «О», — девушка уткнулась в только что созданный планшет. «Леса, поля, берега океанов и морей, разные планеты, условия, растительность, солнечный цикл, лунный, любого цвета. Более того, даже препятствия в виде редких животных или техногенных катастроф. Есть несколько запрещенных на планете хозяина шаблонов, были загружены из черного рынка. Не рекомендую к использованию на данный момент, я так и понял. Не будем пока экспериментировать. Кстати, каково соотношение времени? Стандартное 1:1. Усиленная версия, при трате топлива, выдаст 3:1. Есть режим ультраперегрузки. Организм усиленно получит нужные импульсы в сочетании 5:1. Не рекомендую с этого начинать, последствия будут тяжелыми. Даже настолько круто можно сделать, восхитился я. Раньше 1:1 оставался железным стандартом из-за естественных ограничений, но технологии не стояли на месте. Развлечение человечества всегда шло впереди остального, поэтому даже падение прошлого гиганта и утрата большей части научных достижений не помешали инженерам под усиленным финансированием корпораций все продумать. Слушая предложение спутницы, я начал перебирать варианты декораций. По итогу выбрал лазурный океан, по которому расходились лучи солнца, разбиваясь в тысячи искр с каждой пришедшей на песок волной. Тепло звезды укутывало в одеяло комфорта. Сам был раздет, ощущая слабый ветерок, достаточный для максимального комфортного. По бокам находились едва заметные линии границы территории, по которой мне предстояло бежать. В правом верхнем углу зрения находился таймер и статистика пересечения чекпоинтов. Что ж, начал было я свою любимую присказку перед подобным, как вдруг рядом ярко вспыхнуло пространство. Лилия появилась неподалеку, одетая так же ярко, как и открыто. «Буду бежать возле», — заявила ей. Поддержка разговором и стимулятором удовлетворения через просмотр позволяют улучшить результаты. Ах ты! Замахнувшись, я попытался ее щелкнуть по носу, но девушка неожиданно ловко увернулась. На моей немой вопрос она лишь кокетливо улыбнулась. Я прошла уже 10 миллионов итераций каждого из загруженных модулей, чтобы убедиться в его безопасности для хозяина. Сколько? Моя челюсть неизбежно пошла на снижение. Ее мощности пугали, настолько они превосходили все, с чем я жил долгое время. Важно прокашлившись, развернулся к старту, закрыл глаза и глубоко вдохнул чистейший воздух. Даже такие ощущения были добавлены. Интересно, каким образом виртуалка внедряет мне подобное? Ведь я никогда не был в подобных местах. Достает ощущение от генов моих предков. Лилия, мне нужен звуковой сигнал. Хорошо. Она подпрыгнула, вставая рядом. 3, 2, 1. Старт. Бежать по песку оказалось не так легко, как я полагал. Еще и босым. Тяжесть мгновенно окутала ноги, но сдаваться так быстро на глазах моего собственного создания воспринималось как жесточайшее поражение. Сотня метров. Вторая. К третьей уже хотелось упасть, но набранная скорость и инерция не позволяли просто так затормозить. Солнце уже пекло, а ветерка катастрофически не хватало. Лилия находилась немного позади, отслеживая мои достижения. Ладно, в таком состоянии виновата моя собственная лень. До этого, в бытность скитания по улицам, все было гораздо лучше. Нужно лишь вспомнить правила подобных тренировок. Ритм дыхания, движение рук и ног, чтобы минимизировать напряжение. Но для этого нужно явно остановиться, а я не хотел получать первым рекордом расстояние, что даже не достигло 1 километра. Таким образом прошли еще 100 метров. Забыла сказать, крикнула и. Я установила минимальные усложнения. С каждой сотней метров солнце печет все больше. Когда станет больно, скажите, установлю финал и начало нового цикла. Уже больно, завыл я, ощущая, как обжигает спину. После этого, на 600 метрах, боль внезапно исчезла, уступая родному ветерку. Он приятно обдувал тело, что обливалось градом пота. На 700-м повторилось увеличение. Так, когда до километра оставалось совсем чуть-чуть, мои ноги не смогли выдержать, запутываясь в потерянном разуме. Так, гордо, но очень униженно, я проехался носом до моего первого финиша. Лилия затормозила, на пятки прокручиваясь так, чтобы не врезаться в меня. 999 метров, объявила девушка, втыкая рядом маленький виртуальный флажок. Рип, это по статистике твоих тренировок абсолютный рекорд, так как единственный. Но вот в глобальной, согласно имеющей свободной информации, это отвратительный результат. Один из худших, я знаю. Мне даже вставать не хотелось. Щеки горели красным, настолько опозорился. Время 16 минут, подытожила и. Предлагаю сменить поверхность на твердую или переместить трассу ближе к воде, где песок не такой рыхлый. Также замечено, что иногда происходило сильное замедление при усилении влияния солнца. Над этим тоже надо поработать. Девушка стала ходить вокруг меня, бормоча под нос. Нужно улучшить тренировку. Также добавить испытания выносливости. Кроме того, проработать межтренировочные разминки для развития ног и выучки техники бега. Внезапно песок исчез, и я, полностью чистый и свежий, оказался в хабе. Кресло, на которое мне помогли заползти. После, гора напитков и еды. Часть из них, как сообщила и, передается мне по одной из игл прямо в организм. Так, я начал свое постепенное восстановление. Мне по итогу понравилось. Я не про свой результат, а о крутости виртуалки. То есть можно все-таки себя развивать так, эффективность невысокая. Да, тело получает нужные импульсы, но это не сравнится с реальной тренировкой, неохотно заявила Лилия. Кроме того, чтобы достичь результата обычного человека, тут потребуются десятки заходов. Ничего страшного, я же никуда не спешу. Скорее, виртуалка – способ развеять скуку. Она улыбнулась на это и уселась подле моего кресла, укладывая голову на колено. Хозяин, это отлично, что вы настолько оптимистичны. Я приложу все мощности, чтобы сделать из вас суперчеловека. Суперчеловека? Да, минимальные стандарты для слабых, воинственно сообщила девушка. Постоянные тренировки до той степени, пока ты не станешь способен сам себя защитить. Отлично, доверяю это тебе. Моя рука оказалась на ее мягких виртуальных волосах. Шелковистые, они податливо уткнулись в открытую ладонь. Так прошло несколько минут. Стоило мне подумать, что отдых затянулся, как хаб поменялся обратно на пляж. Наша одежда опять исчезла, Аи встала передо мной. Начнем с базовых движений рук и ног. Я закатил глаза. Это обязательно. Я скачала всю информацию о развитии человеческого тела, строго сказала Лилия. Там так написано. Ну раз написано, спорить не буду. На сим началась моя первая серьезная тренировка под руководством Лилии. Спустя пару десятков таких заходов я выбрался из виртуалки высушенным. Тело покрыто потом и дрожало. Каждая мышца отдавалась болью, но она была сладкой, показывая, что усилия ушли не зря. Кухня, небольшой ужин, после которого произошел переход в складское помещение. Там меня ждало несколько минералов, с которых мне могли выплатить процент. Я уже продумал в голове парочку партнерских схем, через которые это принесет чуть больше прибыли. Мне же теперь выживать на обычную зарплату. Хотя запасы имелся, тратить его на такие вещи, как покупку топлива, припасов и развлечения, не хотелось. Нужно найти хорошее обеспечение, или вообще запросить повышение у корпораций. Лилия, запиши мне, наконец, второй смены в расписании попытку получить повышение. Да, Рип, мне скачать примеры корпоративных писем и стандартные шаблоны унизительных прошений, это она серьезно или с сарказмом? Делай, что хочешь, и чем мне теперь еще заняться? Полет идет за меня, исполнение задач тоже, вечно тренироваться, верная дорога к потере рассудка. ХМ, может, фильмы и сериалы начать смотреть, читать, купить парочку особых фильмов, сделанных внутри виртуалки, это позволяет видеть сцены со всех ракурсов. Слышал я про парочку нелегальных модов на взаимодействие с моделями актеров, но я такое не одобряю. Мне вспомнились слова друга о том, на что люди готовы ради удовольствия. Стало противно. Может, выяснить у коготь, кто этим занимается и попытаться устранить. Хоть что-то доброе для родной планеты сделаю. Мысли о бандите пришли вместе с холодком по коже. Ее взгляд убийцы на контрасте с доброжелательной улыбкой. Как она там сейчас? Сразу же ли отправилась карать тех, кто заказал ее смерть? Удалось ли ей? Либо я увижу на черном рынке некролога почившей главе опасной организации? Одно ясно, произнес я вслух, перенося взгляд в сторону бескрайнего космоса. Это абсолютно не имеет значения. Никчемная жизнь не должна поверить в свою исключительность. Вид на гудящий жизнью город открывался из окон небоскребов. Один из них принадлежал крупнейшей корпорации планеты. Несколько неприметных людей в костюмах сидели друг напротив друга. Весь стол между ними заполнен бумагами и стопками маленьких чипов, каждый из которых носил в себе огромные суммы денег, которые инвесторы были готовы вложить в особый проект. Как вы все знаете, начал председатель, уже 15 лет мы тайно занимаемся проработкой возможности одного эксперимента. Все согласно закивали. Наследие конфедерации оставило много интересного в прошлом. Нынешнее правительство пытается что-то восстановить, но выходит плохо. Учитывая скорость слива любой наработки на черный рынок, у них дырявые даже жизненно важные сферы. Это верно, поддакнул один из инвесторов. Много военных модулей были установлены и перепроданы пиратам. Хороший заработок был, мечтательно вздохнул другой человек. Через такие далекие планетки подобные сделки проводить – одно сплошное удовольствие. Была бы конфедерация все еще жива, прогудел недовольный старикан в углу. Можно было бы зарабатывать многим больше, а то без риска бизнес чахнет. Все сразу же зафыркали. «Опять ты ноешь», – воскликнул более молодой. Твои денег хватит на десятки поколений вперед. Да, мы не из столичной элиты. Ну и что, цены тут, уж извини меня, в миллионы раз ниже. Хватит, хватит, взмахнул руками председатель. Я, пожалуй, продолжу. Все сразу же прекратили, меняясь обратно в деловое состояние. Так вот, прокашлялся мужчина. Не без помощи парочки военных мне удалось достать нечто, что при правильной продаже сможет принести нам несколько триллионов. Не так уж и много, чтобы собирать нас всех, заметил старик, в год. Это уточнение сразу же вызвало возбуждение среди людей. Постоянная прибыль с нелегальной продажи, что же это такое? Заинтересовался молодой человек. Председатель небрежно уложил на стол шкатулку, украшенную драгоценными камнями. Проект «Ледяная звезда». Подробности сообщу после того, как вы все подпишете и гарантируете свое молчание. Пока все неохотно занимались заполнением документов, председатель прятал улыбку в своих руках, сложенных вместе перед лицом. В отличие от них всех, его происхождение оставалось загадкой, как и амбиции. Единственное, что вынуждало инвесторов его слушать, это длительность его честной работы и постоянно растущие прибыли. Будь то перепродажа нелегального оружия или помощь при создании неприятных ситуаций в центре города. Через его руки шли лицензии черного рынка планеты. «Ну так что же это такое?» Старик щелкнул ручкой, убирая ее в сторону. На всех документах теперь стояла его заковыристая подпись. Председатель придирчиво все осмотрел и облегченно вздохнул, а затем взял бокал с вином, до этого ни разу не отпитый. «Это оружие. Оружие? Ну», мужчина загадочно хмыкнул. «Это способ, с помощью которого вы все, включая меня», он сделал еще более глубокую паузу, встал, подойдя к широкому окну, «сможем стать правителями всей Вселенной». Глава «Космическая рутина», 2. Несколько дней прошли чередой повторяющихся рутинных действий. Чарующий пляж виртуальной композиции теперь пробегался несколько легче, хоть разница и заключалась в секундах таймера. Стабильно падаю, втыкаясь носом в финишную черту. Мне кажется, не случайно это так создано, и Лилия идеально подсчитала мои пределы, одновременно мотивируя стараться дальше и удовлетворяя то, что я в принципе куда-то добираюсь. Кроме этого, привыкая в целом к тренировкам, получилось выправить свой сонный распорядок дня, то, чего мне не хватало многие годы, и взяла большую часть работы по управлению кораблем, поэтому я смог свободно сделать то, о чем давно мечтал, обнимать подушку на массивной кровати, наслаждаясь яркими снами. Окончание смены значилось через несколько часов, поэтому я переместился в кресло, мечтательно смотря в потолок. «Лилия, что насчет режима тира?» Внезапно раздался мой собственный голос. «Давно хотел попробовать. Подключайся, я предоставлю все шаблоны к выбору. Неизведанные миры и декорации. Реальная польза для организма. Что может быть лучше? Особенно если учесть, что в реальности я никогда такое не увижу». Подключение заняло несколько минут, и вот уже посреди хаба. Прекрасная Лилия встретила меня с улыбкой, аккуратно приседая в реверансе. На этот раз девушка переоделась в привычную мне одежду жителей портового района. Простая куртка, штаны и пояс с бластером, увесисто. «На этот раз я предлагаю несколько сценариев», важно начала она, поднимая тонкий палец. «Первый, стандартный пассивный тир, где нужно попадать по целям из разного типа оружия. Второй, симуляция боевых действий. Третий вариант, я называю его хаотичный запуск. Ты окажешься в полной растерянности и должен выживать как можно дольше. Последнее пока явно не для меня, сразу же отказался я от подобной возможности. Думаю, что стоит начать с безопасного. Потом перейдем к сложным сценариям. Ладно, создай для меня что-то нейтральное». «Нейтральное?» — поджав губы, и стала перебирать варианты. «Есть развлекательный центр, военная база или жуткая планета, полная чудовищных ядовитых растений, или великая обжигающая пустынная планета, где каждая секунда смертельна. А еще, обычный тир, пожалуйста». «Да, хозяин», — раздалось в ответ разочарованно. «Одно мгновение, генерация, холодные серые тона, тусклое освещение, передо мной стена, полная самого разного оружия, название которому я не знал. Среди них были стенды с лазерными мечами». Косо посмотрев на Лилию, я прошел мимо этого чуда техники, взял обычный пистолет, приблизился к месту для стрельбы. Впереди самые скучные из мишеней, представляющие собой прямоугольники с чередой маленьких красных точек, куда надо прицельно выстрелить. «Попробуем». «Мимо». «И второй раз тоже». Усмехнувшись, я глубоко вдохнул и с выдохом провел череду выстрелов, пробуя самые разные способы. Держал двумя руками, вытягивал на одной, и стоял рядом, закатив глаза. «Не так надо», — она не выдержала, хватая меня за руки. «Рип, опусти немного». «Да, вот так». Ее мягкие пальцы крепко сжимали мои ладони, меняя положение всего. Советы шепотом проникали в мозг. Мало того, прямо передо мной появились стрелочки-указатели, помогающие правильно смотреть на цель. Пара минут, и я прицельно попал куда надо. Лилия улыбнулась и щелчком пальцев убрала подсказки. «А теперь тренируйся так делать без всего. Когда точность достигнет 100%, я рекомендую перейти к движущимся мишеням, а еще позже уже к симуляции с человекоподобными существами. Явно не сегодня. Не обольщайся, хозяин, и не в этом месяце». А это уже обидно было. Корабль мягко приземлился в порту. Меня встретил незнакомый человек, непривычно после Ноя. Я лишь молча предоставил свою лицензию и показал небольшие трофеи, добытые во время смены. Они не стоили дорого, но мне надо было хоть как-то оправдать для стороннего наблюдателя возможность быть хозяином столь продвинутого космического судна. Само оно не такое важное, но вот его косметика и улучшения вполне себе увесисты. Привычно скопировав всю память Лилии, отправился по дороге в сторону любимой улицы. Привычные крики, но будто с другого ракурса. Жизнь текла таким же образом, но вот образ мыслей моих сместился в иную плоскость. На моем поясе находилась кобура. Косые взгляды сразу же исчезали, стоило мне опустить туда руку, обхватывая оружие крепче. Стоит сначала сходить к Силин, дабы выяснить последние новости, а потом мой привычный обход, включая Илаю, что стало частью моей жизни тоже. Салон был полон, но стоило мне пересечь некую черту, как люди вокруг застыли, обращая свои взгляды в пустоту, словно скот на ферме, чья судьба – кормить хозяина. Я старался не думать об этом, хотя, очевидно, вампир наслаждалась чужими жизнями, но хотя бы не убивала. Хриплый голос подозвал меня. «Как прошел первый полет на новом корабле, Рип?» «Отлично, Силин», — ответил я ей, заходя внутрь. «Как у тебя дела?» «Ну, твои координаты оказались очень вкусными», — промурлыкала та, поворачиваясь ко мне всем корпусом. Между нами на кушетке лежала молодая девушка, покрытая странными красными полосами. «Это не кровь», — предупредила она мой вопрос. «Скажем так, это часть массажа». «Ладно, я был человеком не глупым и лишнего не скажу». Черноволосая женщина хрустнула шеей, после чего лежащая резко открыла глаза, испуганно прижимая ладони к оголенной груди. Красные глаза паразита загорелись ярче, и человек замер марионеткой, опуская руки. Хмыкнув, Силин вернула ее в лежачее положение. «Старею, что ли? Иногда теряю контроль. Нравится, что видишь. Я откажусь от комментариев, пожалуй». «Почему?» Красные глаза расширились. «Неужели ты такой извращенец и реально влюбился в мертвую машину? Ты паразит, но я же не влезаю в твои фетиши». Резонно идеальная рука вампира прошлась вдоль лежащего тела. «Мои братья и сестры купаются в крови, пока я лакаю капли. Но не подвергаюсь риску в процессе медленной эволюции. Что будешь с ней сделать? А, это моя новая коровка». Улыбка на лице женщины расширилась, демонстрируя клыки. «Их надо хорошо кормить и воспитывать, дабы приходили ко мне на новые сеансы». «Ясно. Есть воды попить?» «Воды, я тебе чай заварю». Через пару минут мы оба сидели за столиком рядом. Девушка более не выходила из транса, продолжая служить декорацией идущему диалогу. Силин закинула ногу на ногу, отпивая свою порцию. «Новости говоришь?» «Да ничего особенного. Центр с тех пор, как случился теракт, до сих пор шумит. Все обвиняют всех. Коготь, как думаю, ты знаешь?» «Знаю». «Не притворяйся». Она вычистила другую базу. «Одна. Я, конечно, предполагал, что она безумна, но не рассчитывал, что пойдет по моим координатам одна. И как? Хотя бы ранена?» Вампир хихикнула. «Ранена, эта фурия осталась целехонько», и сняла несколько видео, показывая всем желающим. Ее позиции на планете усилились значительно. Никто больше не хочет рисковать и лезть к ней. «Пока что, пока что, ты чего, как дурачок, повторяешь за мной?» Надула губы Силин. «Сам ведь понимаешь, что чем ты выше себя показываешь, тем более серьезные люди обращают на тебя внимание. Скоро дорвется до совместной операции и ее базу снесут под корень парочкой серьезных ракет. Так, чтобы не сбежать, не скоро это будет. Да и у нее хорошие источники информирования. Возможно, не стала спорить паразит. Забудь о ней, живи своей судьбой. Так и планирую, Силин. Вот, собираюсь, после второй смены, на повышение подавать». «О, это хорошо», — хлопнула в ладоши женщина. «Помочь тебе составить письмо? Нет, у меня и для этого есть. Да и все равно придется с глазу на глаз выступать. Ну ты у меня взрослый мальчик, справишься. Спасибо за веру». Внезапно у меня в голове стало пусто. Глаза собеседницы пылали, пока ей ментальные щупы изучали меня изнутри. «Красивый», — подытожила она спустя минуту. «Много мусора ушло. Знаешь, я во многом была не права. Мое изначально первое впечатление оказалось верным. Ты очень любопытный, ТЦ. Знаешь же, что после голова болит?» Сморщился я, хватаясь за виски. «Прости, я должна была проверить. Сейчас дам таблетки». Открыв аптечку, она уложила стакан с водой рядом со спящей, небрежно бросая в жидкость лекарство, что с шипением растворилось. Приглашающе указала туда рукой. Я аккуратно подошел, подбирая и делая глотки. Сладко. Эффект произошел мгновенно, холодом расходясь по телу. Несколько раз глубоко вдыхал и выдыхал, пока боль не ушла совсем. Мой взгляд прошелся по телу девушки. «И долго она так будет лежать, как я решу», — небрежно ответила вампир, хлопая по животу жертвы. «Все же заинтересовался?» «Нет, интересен твой быт просто». «О», — женщина скрестила руки на груди. «Показать как-нибудь, если пожелаешь. Тогда поговорим об этом, когда ты сам этого захочешь». «Договорились, хозяйка», — кивнул я девушке за стойкой отеля. «Мне все тоже место». «Хорошо, рада тебя видеть живым и с улыбкой», — ответила бархатным голоском владелица здания. «Ты, наверное, на работе был, так что повторю для тебя. Мы расширяемся». «Правда?» Я действительно приятно удивился. «И куда?» «Планирую сначала несколько продуктовых магазинов», — поделилась девушка. «Хочу по сниженным ценам продавать, а то совсем обдирают несчастных». Наивная, она не понимает, что ее ждет при таком действии. Местные попытаются ее сразу прибить, и не посмотрит, что она для жителей улицы неприкасаема. Плохо, очень плохо. Надо найти способ ей помочь. И когда открытие? Думаю, что через 2 недели, прощебетали мне в ответ. Постараюсь выкроить время и приду. А ты будь осторожней, ладно? Она закатила глаза, протягивая мне ключ. Я не маленькая. Ага, как скажешь. Вечер я встретил на кровати своей комнатушки. Мог остаться на корабле, в целом условия там достаточно хорошие, но настолько радикально менять жизнь пока рано, да и тут привычно. Открыл новости, листая по порядку, по датам. Продолжается расследование, но это слишком уж мимоходом преподносит. Чувствую, замнут. А вот тут интересно. Оказывается, у нас на носу большой экономический форум. Будут оживлять экономику инвестициями. Интересно, кто в этот раз заберет самый жирный кусок этого коррумпированного пирога? «Ты сам с собой болтаешь, как это мило», — произнесли знакомым голосом рядом. Вздрогнув, я быстро повернулся в сторону окна, где мирно сидела коготь. Одетая во все черное и обтягивающее, ее маска спущена, обнажая загадочную улыбку. Спрыгнув на пол, она подошла ближе ко мне, но не уселась. «Извини, что не встретила в порту», — бандит сложила руки вместе, словно маленькая девчонка на первой встрече со своей любовью. «Было много дел, а пачкать кровью своего друга слишком интимно. Нам рано такое. Ха, как прошла операция? О, а ты еще не выяснил?» Выгнула бровь коготь. «Пробежалась. Попали мне в руку, но уже подлатали. Значит, ранили все-таки», промелькнуло у меня в голове. «КХМ, зачем хотела встретиться? Так мы же друзья, забыл?» Она нагнулась, смотря мне глаза в глаза. «Хочешь прогуляться? Прямо сейчас? Ага. Ночь – лучшее время для простой романтики». «Романтики? Ха-ха-ха-ха!» Коготь прижала ладонь к лицу. «Твои глаза такие красивые, Рип. С. Спасибо». Меня выдернули из кровати, на ходу переодевая. Бандит весьма уверенно шарила в комнате. Была тут не раз. Как только мы вышли наружу, ее черный хвост шелковистых волос оказался освобожден из плена головного убора. Более того, несколько манипуляций, и одежда видоизменилась в более откровенную, с намеком на совершенно иной статус. «Я купила тут местечко», – прошептала она, прижимаясь к моей руке. «Поэтому, веди себя достойно». Хозяйка удивленно посмотрела на нас, сначала на улыбающуюся коготь, а потом на меня. В ее зрачках что-то промелькнуло, но понять истинное значение не вышло. «Я не силен, чтобы таким баловаться». После обмена взглядами мы выбрались наружу, медленно шагая по ярко сверкающей вывесками улице. «Красивое местечко, напоминает родные трущобы», — произнесла коготь. «Куда идем?» Попытался я поддержать тон идущего разговора. «Мне все равно, разговор будет долгим или коротким. Все зависит от того, как долго ты хочешь жить». Намек не сильно вдохновляющий. «Предлагаю в ближайший бар. Пропустим по стаканчику». «Вот это уже интересно», — одобрила бандит. «Вперед!» Молясь космосу, что не встречу никого знакомого, я оказался вместе с ней в ближайшем известном мне заведении, где в напитки хотя бы не плюют. Заказал за свой счет, вызвав еще больше позитивных импульсов со стороны путницы. Осознавая ее безумие, можно понять, легким разговор не будет. «Вежливый какой дружок», — пробормотала она, делая первый глоток. «Вот мой первый тебе вопрос. Если мир такой весь уродливый, не хочется иногда его сжечь дотла?» «Нет». «Почему? Где мне тогда жить? Новый строить слишком сложно». «Справедливо. Но красиво ли ты поступаешь по отношению к тем, кто в нем страдает?» «Я не был источником этой проблемы. Не мне ее решать. Сам не из богатых, если заметила. заметила, а я вот очень богата, настолько, что эта планетка для меня полный мусор, коготь отпила еще, я наемник со стопроцентной эффективностью, подрабатывала у самых разных людишек, которых тешило собственное эго, власть над слабыми, насилие над красивыми, то, что я видела, у других сломает волю к жизни, мое увлечение в виртуалке, смешно в сравнении с тем, что правительство совершают в реальности. У нас типичная ситуация за столом, еще пару глотков и ты начнешь вспоминать конфедерацию, ха-ха, коготь показала мне язык, я не настолько старая, ладно, зачту за ответ. Вопрос второй, ты хочешь меня убить? Нет. Почему? Ты полезна мне, хоть и ведешь себя не совсем стабильно, мне понятна твоя логика, я старался быть честным, да и если смотреть прямо, именно с твоей помощью я смог вырваться из круга нищеты, в которой варился, исполнил мечту, скорее, благодарен. Она достала телефон, что-то у себя отмечая. Третий вопрос. Хочешь ли ты быть моим другом? Коготь залпом допила свой стакан. Ее глаза весело сверкали, пока я мучился с тем, как бы ей ответить. А разве мы уже не друзья? Молодец, такой ответ я и ждала, одобрила бандит. Пойдем погуляем. Мне надоело сидеть, не задержавшись в баре, слегка навеселе, мы выдвинулись дальше, останавливаясь около каждого магазинчика. Я рассказывал истории из своего прошлого, на которые та вежливо хихикала. Так мы, не без ее толчков, выбрались в темный переулок, где за нами мгновенно увязались пару мордоворотов. Коготь мило засмеялась на мою очередную историю, после чего в два шага обогнала, прокручиваясь вокруг себя. «Как же тебе повезло, Рип!» Прожить такую замечательную жизнь несмотря на все проблемы, и сохранил оптимизм после всего, что случилось за последнее время. Что ж, ее рука спустилась к поясу, доставая лазерный меч, моя жизненная, тело согнулось, и бандит пронеслась мимо в один миг, впечатывая кулак в удивленное лицо грабителя. Второй не успел даже пискнуть, лишаясь головы одним точным порезом. Пинок, и его тело откинулось прочь, заливая кровью мусорку. Подняв хрипящего от ужаса напарника мертвеца, коготь улыбнулась ему. «Чего вам надо? Я, лепетали ей в ответ. Она повернулась ко мне, оценивая взгляд, и ей явно понравилось. Ах, знаешь, она вонзила меч в сердце человека, убивая. После приблизилась, ухватилась за шею, опуская мою голову так, чтобы наши носы соприкоснулись. Я бы наслаждалась этими глазами вечность. Глава «Космическая рутина», 3. Ее голос в конце перешел на шепот, резкий, подхваченный порывом ветра. Запах крови врезался следом, сплетаясь с опасностью коготь. Никогда не стоит забывать, кто этот человек, убийца, у которой не все в порядке с головой. Поэтому я аккуратно ее отодвинул от себя, указывая кивком в сторону трупов. Лучше уйти отсюда, пока нас не повязали. Повязали? Бандит обнажила зубы. Ты недооцениваешь мои связи на этой планетке. Они могут лишь пытаться, но не более. Кто же ты такая? Кто? Коготь зашагала дальше по переулку. Ну, это сложный вопрос. Как и всегда, что-то от всех, а в конце ошметок от того, что сделала с нами жизнь. Мы направились вместе глубже в темноту, где никогда не было честных людей. Глаза дна общества следили за нами. Коготь держалась уверенно, таща меня за руку. Не знаю, что она хочет мне показать, но несколько выводов сделать получилось. Убийца обожала драматизм, в котором купалась. Может, видит себя неким главным героем, такое распространено среди психопатов ее разряда. Внезапно она остановилась, глубоко вдыхая мерзкий запах мусора. Иногда приятно в таком побывать перед возвращением в свет. Кстати, Рип, что планируешь делать? Работать. Через смену подам на повышение. Укажу свой новый корабль, честно ответил я. Все же хочешь честно работать. И это после всех миллионов? Удивилась женщина, поворачиваясь ко мне. Если боишься, я могу тебя пристроить к себе, уборщиком. Поверь, даже они зарабатывают больше, чем ты. Я знаю, я правда знал это. То, чем занимаюсь, неблагодарно. Но так устроено общество. Без ресурсов, без свидетельства рождения в лучших местах двигаться вверх по социальной лестнице невозможно. Корпорации передаются по наследству, как и должности чиновников. Планетарное правительство закрыто со всех сторон, военные тем более. Поэтому преступность никогда не утихнет, ибо у людей не остается выбора. Хм, причина кроется в прошлом, проницательно отметила коготь, смотря мне в глаза. Именно поэтому они такие красивые, кто же был тот, Кто вложил в тебя такое? И как разбудить? Разбудить? Верно, верно, покивала она. Очевидно, он был твоим учителем, но что-то с ним случилось. Пока слова срывались с губ коготь, человек перед ней вздрогнул, расширяя глаза. «Откуда ты знаешь?» – спросил он, попятившись. «Знаю», – бандит горько усмехнулась. «Я прошла, как и многие из нас, через подобное. Глупенький, ты живешь на этой планетке и считаешь, что один такой». Она подняла голову выше, разводя руками в стороны. «Как общество наверху заперлось в своих традициях, так и мы далеко не ушли. Искусство убийства – священное оружие, которое кому попало не выдадут. Некто вложил в тебя свои знания, свою философию, но при этом запер в ничтожном характере слизняка». «Слизняка?» Рип внезапно успокоился, расслабляясь. «Уж лучше быть живым слизнем, чем поджаренным лазером героем. Так я смогу существовать подольше». «ТЦ, позиция труса», фыркнула женщина, указывая на него пальцем. «Я не верю, что ты такой, не с такими глазами. Ты можешь стать убийцей, и не хуже, чем я, таким же безжалостным и амбициозным. Нет, у тебя есть возможность изменить всю вселенную». У нее точно комплекс главного героя. С таким серьезным лицом заявлять подобное, надо или смелым быть, или глупым. «Никогда не вернусь к тому, чем занимался тот человек. Нет, эта психопатка даже близко не подозревает, кем был он». Запах крови внезапно вновь ударил в ноздри, заставляя кашлять. Перед взглядом появился образ кричащей от боли женщины. Ее состояние, от которого хочется исторгнуть все, что было набрано организмом до этого. Есть вещи, которые лучше не вспоминать, коготь. Это было ужасное детство, и не менее ужасные спутники. Меня спасли оттуда, и я буду благодарен ей всю жизнь. И в этой жизни ничего не сможет поменять мое мнение. Максимум, курьером реальным поработать. За это не против. Уборщиком тоже могу, но с настоящей рабочей ставкой по контракту правительства. Лицензия и белая зарплата, все такое. После моих слов она выругалась на неизвестном мне языке. Делала это так красочно, что я легко поверю в самую извращенную грязь, что плел язык бандита. Может, покраснеть для приличия? Ладно, внезапно женщина успокоилась, сжимая свое собственное горло ладонями. Хватит, ты чего? А, мне просто нравится чувство потери воздуха, безумно ухмыльнулась убийца. Вернемся к изначальной точке. Раз ты у нас такой недотрога, то мы отодвинем важный разговор на потом. Сейчас же, почему бы не вернуться в ближайший бар? Хочу напиться. Лучше уж так, пойдем. Пока коготь заливала в себя большое количество алкоголя, практически при этом не пьянея, я молча смотрел в экран собственного телефона, листая планетарные новости. Сводку по преступлениям, экономический блок, доклады правительства и правоохранителей об успешном уменьшении уровня преступности. Переключил на местные, криво улыбнувшись на фейковый некролог Ноя. Долго отработал старик под прикрытием. Одна ошибка перечеркнула очень многое. Зато я теперь точно знаю, что желающие возродить конфедерацию никуда не делись. Психи, готовые ради призрачного будущего устроить на разрозненных планетах кровавый хаос. По слухам, есть несколько особо далеких планет, где люди просто вымерли из-за мощности оружия, что было туда обрушено. Целые залежи технологий прошлого, куда даже спуститься нельзя. Агрессивная флора и фауна не дадут ничего сделать. Интересно, что за оружие я тогда передал? Подумалось мне. Что смотришь? Обиженно спросила женщина напротив. Ее взгляд потускнел. Безумие уступило шальной ухмылке. Думаю обо всяком разном. Скажи, если не секрет, что это за вещица, которую я тебе передал? Ледяная звезда, легко уточнила она. Не знаю, точнее, подозреваю, но это тайна. Хочешь расскажу? Я огляделся. Вроде никого рядом не было. Мы сидели в самом темном и прокуренном углу, куда никто в здравом уме не подойдет. Уж точно не к той, кто могла одним взглядом прикончить. После чего вернул внимание к ней. Говори. У военных конфедераций было много секретных разработок. Начал лекцию коготь удивительно трезвым голосом. У них интересная шифровка была, либо заключалась в непонятных аббревиатурах, либо случайные наборы слов, где определенная последовательность букв каждого слова заключались в одну аббревиатуру. Так совершенно неожиданным для меня образом, я хорошо знаю большинство этих шифров. Случайно, абсолютно, женщина хихикнула, уткнувшись носом в бутылку. Ой, смешно стало, прости. Так вот, ни один из ключей не подходит к ледяной звезде, а это может значить лишь одно. Одно, это, ее указательный палец постучал по стеклу. Новейшая военная разработка. И это кто-то успел или продать, или украсть. Настолько ценная игрушка, что способна изменить баланс в ближайших системах, или даровать власть сразу над всем сразу. Оружие. Слишком небольшой объект для этого, не согласился я. Как оно может быть оружием? Биологическому нужна лишь колбочка, фыркнула коготь. Если мы говорим про технологии в целом, там могли лежать чертежи. Есть немалая вероятность, что на этой планете есть ресурсы производства. Не знал, что твоя глупая планетка – отличная нейтральная территория для сбора подобного мусора. Подозреваю, если даже я мог по одному знакомству проносить всякое, то что уж говорить про таких, как ты, как я. Спасибо, хмыкнула собеседница. Так вот, если предположить по названию, оружие связано с температурой, может, бомба с высоким радиусом. Не знаю, насколько мощным должен быть проникающий эффект, но если ради этого было столько шуму, уверена, вещица мощная. Ясно, я закрыл глаза, прикрывая рот во время зевка. Не моя проблема, и так дел полно. Каких, я уже сказал. Повышение, еще тренировки. О, ты начал пользоваться виртуалкой? Коготь наклонила голову. Использовал мой шаблон? Нет. Удалил его? Нет. Хе-хе, я услышал звук опустошения стакана. Ха, так хорошо быть одиночкой. Но, увы, я глава целой команды идиотов, которые без меня очень быстро поубивают друг друга. Мне пора. Уходишь? Я узнала все, что хотела. Коготь встала, похлопывая себя по карманам. Она вытащила маленькое хранилище данных, небрежно кидая мне. Тут я записала все возможные пути, которые ты мог попробовать. Подумай, когда тебе откажут в повышении. Спасибо за веру в меня, крикнул я ей в спину. Вот же вредная. День проходил за другим. Его я тратил на самые разные вещи. Прогулки, небольшие покупки и чтение документации по моему транспортному средству. Погружался внутрь монстра, работа сердца которого зависела от моих знаний. К сожалению, это не помогало избавить мозг от мыслей после разговора с коготь. Страх получить отказ, который станет конечным в моей так долго создаваемой честной работе, вызывал лишь больше тревоги. Придется тогда соглашаться на ее варианты. Кстати, что там по ним? Во время перерыва, после душа, я зашел в комнату, включая подаренное хранилище данных. Перед глазами появились сжатые сводки по различным должностям, на которые меня толкала бандит. Там был уборщик со ставкой в 200 тысяч. Действительно, многим больше, чем я мог даже представить относительно труда. В списке значился и другой тип уборщика, с мест преступлений. Кровь оттирать и кишки со стен. Платили в 3 раза больше. Личный массажист, усмехнулся я увиденному. Кто рискнет тебя тронуть? Самоубийцы. Понятно, почему эта роль никем не взята. Что тут еще? Курьер, повар, секретарь. Много административных вариантов. Ее правда, если закрыть глаза на нечестную зарплату без возможности нормально обналичить, это в 1000 раз лучше, чем то, чем я занимаюсь. Хотя, с другой стороны, новый корабль избавлял меня от риска, с которым приходилось до этого мириться на ржавом корыте, что чуть не стал мне гробом. Ладно, потом, Лилия, включая виртуалку, у меня настроение пострелять. Конечно, Рип, радостно ответила ей. Знакомый тир, мишени. Я не торопился менять обстановку, пытаясь привыкнуть к самому факту пользования. Будь то обычный пистолет, такой же модели, что хранился у меня в комнате, так и тяжелое вооружение. Еще меня интересовало управление транспортом наземным, перебирая популярные модели. Ничего плохого в универсальных навыках не видел. Несмотря на сарказм и недоверие моей помощницы, справлялся хорошо. Такими темпами намеченных результатов достигну за какой-нибудь годик. По большей степени я просто хотел иметь возможность постоять за себя в критической ситуации и полагаться не только на инстинкты прошлого, а скорее на свои собственные, воспитанные желанием жить и защитить то, что дорого. Как только время вышло, я с выдохом выбрался с кресла, голосовой командой отправляя в работу чайник. «Лилия, набери среди моих контактов строчку с наименованием «И». Спустя секунду из динамиков раздалась приятная мелодия ожидания. «Алла, кто это?» Мягко раздалось вскоре. «Если у вас мой номер, то вы скорее. Это я, Илэя. Просто звоню не через свой собственный. Точнее, свой тоже, но с корабля. О, мой благодетель и лучший друг», запела другим тоном хакер. «Что-то новенькое. «Нет, хотел просто встретиться, если не против». «Ау». Ее голос стал кокетливым. «Я не помню, чтобы наши отношения пришли сюда. Я уже успел забыть ее радиоактивно меняющееся настроение. У меня есть несколько вопросов», — терпеливо начал объяснять. «И, кроме того, для меня нормальная практика периодически навещать тех, с кем я знаком и имею выгоду. Это естественное поддержание отношений, каких бы то ни было. Ну ты душный, окно на своем корабле открой», — фыркнули мне в ответ. «Помечтать дай хотя бы. Так что, я сегодня днем занята. Надо кое-кому помочь сделать кое-что». Я услышал звук перелистывания бумаги. «Пользуешься блокнотами, тетрадями?» «Естественно, уж мне, хакеру, доверять устройствам незачем». «Справедливо. Давай завтра вечером, я приготовлю чай. Тот самый, новый сорт», — пообещала Илэя. «Тебя так вшты. КХМ, приятно удивит». «Ясно», — у меня невольно улыбка поползла от этого легкого разговора. «Тогда до встречи». «До встречи». Звонок завершился. «Что ж, продолжаем эту унылую, но такую безопасную и добрую рутину». Так называемая планета-столица отличалась от всех остальных. Окруженная сетью космических платформ, во время развала конфедерации она пострадала меньше всего. Однако давным-давно высосанная до самого ядра, зависела от поставок извне. Расползающийся на тысячи километров стальной город наполовину пуст. Из покинутых по соображениям безопасности лабораторий давно вырвались и расплодились мутанты.